Глава 15. Ничего не добившись, в полицейском участке Кэй направилась в пожарную часть номер 29 на Кристал Рок Драйв. Начальником участка оказался мужчина атлетического сложения с серебристой проседью на голове и в усах. Он приоткрыл двери и посмотрел на нее сквозь щель, словно опасался, что она приехала ограбить учреждение. «Дама, если у вас проблема, звоните по телефону!» Он уже было собрался захлопнуть дверь, но Кэй заблокировала ее ногой. «Хей, я, кажется, ясно сказал?» «Слушайте, начальник пожарной охраны Фулвуд...» Она справилась с бейджиком на форменной куртке. «Я звонила, у вас все время занято». «Неудивительно, мы утонули в ложных вызовах, а еще нас вызывают, чтобы мы привезли еду из супермаркета, словно мы тут отдел доставки». «Вам сейчас непросто, я понимаю, но...» Кэй сжала кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Я только что обнаружила моего жениха убитым в доме моих родителей и не могу найти ни одного полицейского. Нужно, чтобы кто-то забрал тело и похоронил его по-человечески. Да, это не ваша работа, но если вы не поможете, то я попробую ограбить банк, что ли. Может, тогда кто-то обратит на меня внимание». «Ладно, дама». Фулвуд явно растерялся. «Заходите, я посмотрю, что можно сделать». Кэй, прежде чем войти, обернулась и оглядела полупустую улицу за спиной. Он провел ее в диспетчерскую, помещение с разгороженными рабочими местами, телефонами и компьютерами. Телефоны беспрерывно мигали, как заведенные, но не было никого, кто мог бы взять трубку. «А где все?» «Часть ушла сразу, как началась эпидемия этого Зальцберга». Брови начальника пожарной охраны Фулвуда ходили вверх и вниз при каждом слове. «А уж когда дошли вести о конце света, большинство вообще разбежалось. Работаю с минимальной командой». «А ваша семья?» «Какая там семья? Жена давно ушла от меня. Вся моя семья, мои бойцы. 29, в принципе». Он, казалось, смирился со своей участью. «У меня есть прямая связь с начальником полиции. Напишите основное, а я передам». «Спасибо». Кэй не могла отделаться от ощущения, что все это происходит не с ней. Он протянул ей блокнот, и она написала нечто вроде заявления. «Маора», — прочитал Фулвуд через ее плечо. «Не Феликс, случайно?» «Вы знаете, где он?» У Кэй глаза загорелись безумной надеждой. «Нет, к сожалению. Когда-то посещал с женой баптистскую церковь в Поплар Гроув. Я сам не очень-то религиозен, ходил скорее из-за нее. Не сильно мне это помогло. Ваш отец, он пропал?» «И мои родители, и родители жениха. Я говорила с ними по телефону за пару часов до этого, а потом они просто исчезли». «Так, мэм, посидите здесь пока. Я позвоню, попрошу полицию заняться вами». «Спасибо огромное». «Не за что. Если голодны, сходите на кухню. Берите, что понравится, кроме того, что в бумажных пакетах. Это обед моих парней, я бы не хотел оставить их без еды». «Вы очень добры». Фулвуд пошел в свой офис, а Кэй на кухню. Еда занимала ее в последнюю очередь, но нужно было найти какое-нибудь просторное, светлое место, чтобы прийти в себя. Кухня оказалась современным помещением с хорошим оборудованием, большим металлическим столом и удобными стульями. Больше всего ей понравился блестящий шест, ведущий на нижний, главный уровень. Раньше она думала, что пожарный шест — это такой миф. Кэй не успела сесть, как зазвонил телефон, вызвав сильное сердцебиение. Вдруг это родители? Это был Рамирес, ее приятель из ФБР. «Вот кто мне сейчас нужен!» «И тебе привет! Я только что прилетел. Здесь все гораздо хуже, чем я думал». «Ты и половины еще не знаешь!» Рамирес что-то зашептал. «Что? Не понимаю, что ты говоришь?» «Ты в опасности, Кэй! Идут масштабные аресты, полиция давит!» «Что давит?» «Все давит! Есть списки подлежащих аресту, и ты в них!» «Пропали мои родители, поэтому...» «Ничего не могу сказать, я и так рискую, просто говоря с тобой! Затаись где-нибудь и держись подальше от копов!» Раздавшийся в кухне голос заставил ее вздрогнуть. «Нашли что-нибудь поесть?» Кэй обернулась, опустив телефон. Фулвуд стоял в дверном проеме со странным выражением на лице. «Кэй, ты здесь?» «Я перезвоню», — быстро сказала Кэй и нажала отбой. «Все нормально», — она посмотрела на Фулвуда, — «я не голодна». «Ну и хорошо. Я позвонил шефу полиции, он выслал за вами патрульную машину». «За мной?» — в ее голосе был страх. «Нужно же поехать в дом родителей и произвести освидетельствование. Вы говорите, там тело вашего жениха. Это серьезное дело». «Да, конечно», — она нервно хмыкнула. Слова Рамироса раздавались в ее ушах. «Держись подальше от копов. Я воспользуюсь вашей уборной?» «Не вопрос». Фулвуд внимательно посмотрел на нее. «Только никуда не уходите. Шеф очень просил». «Поняла». Она изобразила максимально наивную улыбку, какую могла выдавить из себя. «Это ведь я к вам пришла, а не наоборот?» «Конечно. На лестничной площадке возле диспетчерской». Кэй сделала шаг, и тут ее взгляд упал на шест. Фулвуд заметил, двинулся в ее сторону. Кэй, не скрываясь, побежала. Фулвуд за ней. Она обхватила гладкий холодный металл и, пискнув, заскользила вниз, чуть не упав при ударе об пол. Фулвуд не отставал. Вот и дверь, в которую она вошла всего минут 20 назад. Машина стояла прямо напротив, ключ был где-то в сумочке. Кэй на бегу засунула руку, нащупала бороздку ключа и извлекла его наружу. Фулвуд кричал на бегу, требуя, чтобы она остановилась. Что уж там сказали ему в полиции, но он, похоже, честно считал ее страшной преступницей. Одним непрерывным движением Кэй открыла машину, нырнула внутрь и заперла дверь. Фулвуд прыгнул на капот. Она сдала назад, мотнув нос машины вправо так, что ее преследователь не удержался и свалился на дорогу. Начальник пожарной охраны перевернулся и довольно ловко вскочил на ноги, отряхиваясь, что обрадовало Кэй. «Хватит уже трупов на сегодня». Опять зазвонил телефон, она сначала свернула за угол, а потом ответила. «Рамирес, я же сказала, что перезвоню». «Это не Рамирес», — отозвался незнакомый голос. «Я прочел вашу статью, мисс Маора, и думаю, мы могли бы помочь друг другу». «Ну да, что-то я сомневаюсь». «Ваши родители не сомневались бы». Кэй посмотрела на экран телефона, там значилось «неизвестный номер». «Вы еще кто?» «Зовите меня Олли!» Глава 16. 53 часа, 21 минута, 58 секунд. Джек и Дак, оба в биокостюмах, двигались сквозь городские руины подо льдом Гренландии по направлению к лагерю Зулу. Обычно от лифта людей забирал шаттл, но в этот раз шаттл был занят на перевозке команды Волкова. Поэтому пришлось идти пешком, и прошли уже половину пути, когда Джек услышал какой-то шум сзади. «Слышите? Кто-то или что-то их быстро догонял». Используя очки ОНМ, Джек включил фонарь на шлеме, который нес в руке. «Доктор Грир», — из мрака вынырнула Анна, тормозя на скользкой поверхности своими железными ногами. «Что случилось?» «Доктор Бишоп попросила меня провести ряд сейсмических тестов в зоне лагеря». «Да, это была моя идея. Нужно убедиться, что силы гравитации от портала не нарушают устойчивости ледяной пещеры. Ты что-то нашла, я полагаю?» «Нашла, но не вполне понимаю, что». «Что ты хочешь сказать?» Джек вместе со словами выдохнул белое облачко пара. Анна отправила снимок. Джек вглядывался в непонятное изображение. Было похоже на трехмерные очки виртуальной реальности его детства, куда слайды вставлялись сверху, а в промежутке между кадрами открывалась расплывчатая, двоящаяся картина. На скане, сделанном Анной, у пирамиды был как бы призрачный двойник. «На сейсмике видно эхо. Доктор Холланд и доктор Бишоп считают, что искажение вызвано мощным полем портала». «Ты чистила изображение?» «Чищу прямо сейчас». «А как там структурная устойчивость? Не хотелось бы повторения того, что произошло в заливе?» «Слежу за этим». Анна неожиданно подмигнула. «Я помню, что вы не любите летать». За разговором они дошли до лагеря Зулу. Юрий в биокостюме и его команда готовились к экспедиции. Три техника в обычных парках копались в панели, расположенной на спине Ивана. «Техники не пойдут?» — спросил Джек. «Зачем они там? Достаточно будет нас двоих». Юрий кивнул в сторону робота, чьи грозные глаза вспыхнули красным, как бы в знак согласия. Анна осторожно приблизилась к роботу, произнесла «Привет» и протянула руку. Иван склонил голову и посмотрел сначала на руку, потом на Анну. «Так люди приветствуют друг друга», — сказала она, взявшись за его гигантскую клешню и покачав ее вверх и вниз. «Вычислению не поддается», — сообщил Иван, мигая лампочками глаз, словно пытаясь просчитать алогичный поступок. «Приветствия и здорования предназначены для выполнения дипломатических задач. Иван 3.0 предназначен для военных операций. Меня зовут Иван, интегрированный вариативный андроидный нод». Новый знакомец явно Анну разочаровал. Ладно бы он был просто глуп, но он был невозможно скучен. Как бы пытаясь хоть что-то извлечь из разговора, она спросила. «Твое имя Иван 3.0. У тебя есть отец и дед? Тебе повезло. Мой отец умер». Ее цифровые губы дрогнули. «Это вообще что?» Юрий засмеялся несколько искусственно, показывая на роботов. «Похоже на вопрос». «Нормальный вопрос», — заметил Даг. «Она на дистанционном управлении, да?» Юрий переводил взгляд с Джека на Дага. «Кто-то в лагере или на базе дергает за веревочки, как марионетку?» «Мне нравятся марионетки», — сообщила Анна. «Мистер Волков, вы знаете программу «Тандерберды»? Старое шоу, но жутко занимательное. Я скачала все серии». Юрий, не отрываясь, смотрел на Джека. Он вообще производил впечатление человека, уверенного, что его снимают скрытой камерой. «Вы меня разыгрываете, да?» «Что вы имеете в виду?» — холодно спросил Джек. «Анна не является дистанционно управляемой машиной, если вы это хотите сказать». Анна подошла посмотреть, чем заняты техники. В панели на спине Ивана обнаружился USB-порт. Она тут же выудила из лючка на груди кабель с USB-разъемом и вставила его в порт. Техники хотели было ее остановить, но Юрий махнул рукой, и они отстали. «Фу, ну и каша там у него», — не слишком тактично произнесла Анна. «Неудивительно, что бедный Иван так плохо соображает. Его логические алгоритмы крутятся в холостую». В углу ее рта показался кончик языка, затем она отключила кабель, который самостоятельно вкрутился в нее обратно. «Надеюсь, не возражаешь?» — она улыбнулась Ивану. «Я спрямила твои логические цепочки. Теперь ты будешь не так глуп и не так скучен». «Если у тебя нет друзей, сделай их себе сам», — не удержался от комментария Даг. Джек со своей стороны больше всего поразился тому, что Анна рассказывала о своих действиях не Юрию, а Ивану. «Спасибо, Анна», — отреагировал Иван. Создатели не наделили его лицом, способным выражать что бы то ни было, но Джеку показалось, что в голосе робота послышался намек на эмоцию. «Когда в следующий раз захочешь влезть в его подпрограммы, спроси сперва меня», — недовольным голосом сказал Юрий. «Он такой, каким и должен быть. Суперкиллер». «Прошу прощения, мистер Волков», — огорчилась Анна. «Будьте с ней помягче», — вступился Джек. «Она, конечно, сильно умная, но в душе совершенный ребенок». Юрий и его люди молча удалились, сопровождаемые Иваном. В канале ОНМ раздался голос Старка. «Джек, Дельта уже готова войти в портал, давайте быстро сюда!» «Идем». Они начали подниматься к входу в пирамиду, когда прибыл шаттл, и его пассажир бросился им вдогонку. «Слава богу, я опасалась, что вы уйдете без меня!» — закричала Мия, размахивая шлемом. «Я думал, вы заняты близняшками». «Закончили первый раунд. Я оставила доктора Янсен изучать результаты. Это фантастика, поверьте!» Даг надел шлем, и его лицо осветилось внутренней подсветкой. «Но все же не такая, с какой мы сейчас встретимся».